Глава 58. Завещание. Габриэль. Время шло, а скакало бешеными прыжками. Вернувшись в цитадель Атарины, я первым делом отправился в хранилище. Не для того, чтобы начать освобождать сущностей, а чтобы выбрать один из кристаллов, какой будет не жалко доставить к лже-Грегори. Пока вампир оставался на троне, я был вынужден исполнять его приказы. Барон Пакс во дворце очень четко донес мне его волю. Так что я выбрал одну из самых слабых среди наиболее темных сущностей и полетел с этим кристаллом во дворец. Дневное светило уже село за горизонт, но полночи еще пока не наступила. Я надеялся вручить кристалл главному дворцовому управляющему, чтобы тот передал королю, но при виде меня барон Генри Пакс отчаянно замахал руками. «Нет-нет, герцог Тардион, его величество желает, чтобы вы доставили ему эту вещь лично». Не удержался от скрипа зубами. «Передайте его величеству, что у меня в цитадели полно срочных дел». Кажется, за спиной взметнулись мантикорские крылья. «Передать могу», — испуганно закивал Генри и добавил. «Но тогда меня казнят». «Но что ты будешь делать, проклятый вампирский тиран?» «Простите, я не расслышал, что вы прорычали», — трясясь от страха, пробормотал Генри. «Где сейчас Грегори?» Нервно тряхнул я крылом. «В своих личных покоях один ждет вас», — быстро отчеканил барон. «Позвольте, я вас провожу». Он ринулся вперед со скоростью бешеной белки. Я за ним. Охрана у дверей пропустила меня в королевскую опочивальню без лишних вопросов, а Генри с благодарностью помахал рукой и тут же скрылся. Наверное, именно благодаря расторопности он умудряется выжить во дворце. «Но надо же, кто пожаловал?» Увидев меня, самозванец поднялся с тахты, на которой он полулёжа читал книгу, какой-то исторический трактат. «А я уж начал думать, не послать ли за тобой гвардию». «Я вписался во временные рамки вашего приказа. Успел до полуночи». Сдержанно отозвался я и протянул ему кристалл. «Держите. И позвольте откланяться, слишком много дел». «Не нужно так торопиться, Риэль!» С приторной дружелюбностью покачал головой вампир. «Весь мир подождет. А ты давай присаживайся в это кресло и уважь своего короля теплой беседой по-родственному. Ты ведь мой кузен, братишка. А я с годами становлюсь сентиментальным, знаешь ли. Начинаю все больше ценить семью. Сядь, Габриэль!» Уже властным тоном приказал он, и я был вынужден подчиниться. Сел, но только не в то кресло, на которое он махнул, а в соседнее. Хмыкнув, Грегори вальяжно уселся на диван напротив меня. Он нажал на перстень на своей руке, и в комнату тут же ввалились слуги, которые притащили стол, накрытый явствами, и поставили его между мной и королем. «Я хочу с тобой поужинать, Риэль. Только ты и я. Мне очень интересно, что вообще происходит в твоей жизни. Может, какие-то проблемы с женой? Ты мне только намекни, я ее быстро перевоспитаю», — подмигнул мне вампир. «У нас с Ариной все замечательно». Отчеканил я, чувствуя, как помимо крыльев за спиной еще взметнулся мантикорский хвост. «Только не надо нервничать, Риэль», — поморщился вампир. «Убери все свои боевые игрушки, они тут ни к чему». «Рад бы, да на мне проклятие», — парировал я. «Я не могу это контролировать, так что ради вашей же безопасности вам лучше меня отпустить». «Я не переживаю за свою безопасность, кузен», — снисходительно посмотрел на меня вампир. «Твоя мантикора — бешеный ретивый зверь, но далеко не глупый. Он не станет меня убивать. Ведь тогда тебя казнят. За твоей спиной нет влиятельных союзников или хотя бы самой мизерной армии». Я промолчал, но про себя подумал, что армия-то у меня есть. Только мне нужно совсем немного времени, чтобы освободить ее из кристаллов. А самозванец тем временем продолжил. «Трон моментально займет один из министров. Могу поспорить, что это будет генерал Луис Дорф. И тогда на тебя объявят настоящую охоту и не успокоятся, пока не уничтожат. Мантикора сильна, но ты одинок. Поэтому тебе лучше сдерживать свои ликвидаторские порывы и почаще вспоминать о том, что я — твой самый главный и надежный союзник. К сожалению, из-за проклятия твои дни сочтены, и с этим уже ничего не поделаешь. Но ты можешь быть уверен. После твоей смерти я позабочусь о твоей вдове. Хочу тебе признаться, брат, что твоя Арина запала мне в сердце. Настолько сильно, что я даже подумываю сделать ее со временем своей королевой. Моя царственная шальная фиалка. Дерзкая, нежная человечка с фейским даром. Что ты на это скажешь? И не сиди истуканом, попробуй этот салатик». Пододвинул он ко мне поближе одну из тарелок. Сам удивляюсь, как я его в этот момент не убил. «Пока я жив, это моя фиалка», — отчеканил я ледяным тоном. «Понимаю, ревнуешь», — кивнул же Грегори. «Но ты все же поразмысли об этом. Ты же сам знаешь, что проживешь от силы несколько лет. Разве ты не будешь рад тому, что твоя Арина станет королевой? Эта малышка достойна самого лучшего». «Чего вы от меня хотите?» Пристально посмотрел я на него. «Чтобы ты написал завещание, в котором будет указано, что ты благословляешь брак своей вдовы со мной», — заявил вампир. «Это сильно упростит жизнь всем нам. Тогда у вас будет больше шансов на то, что маги этого мира признают ваш брак законным, даже если невеста будет против свадьбы или согласится на брак под давлением». Хмыкнул я, поражаясь вампирскому коварству. «Женщины порой бывают слишком наивны, непокорные, импульсивны. Это часть их природы. Главное, что я позабочусь об Арине и брошу к ее ногам все королевство, даже если поначалу она не поймет, как сильно ей повезло. Подумай об этом, Габриэль. Съешь этот салат и можешь быть свободен. Буду ждать тебя завтра вечером с новым кристаллом и завещанием», — заявил вампир, буравя меня взглядом. «Это прямой приказ от твоего правителя. Выполняй».